1 мая 1944, 20 января 1945 года, бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Август Шмидтхубер, смотри, добровольческая дивизия СС «Принц Евгений». 20 января, 8 мая 1945 года. Оберштурмбанфюрер СС Альфред Граф. Родился 13 февраля 1906 года в Касселе. В конце 1920-х годов вступил в НСДАП, билет номер 162644, и СС, билет номер 1969. В 1934 году поступил в части усиления СС. В 1937 году возглавил 11-й штурмштандарта СС «Германия». Участник польской и французской кампаний, а также боев на советско-германском фронте. В 1941 году командовал 10-й колонной снабжения дивизии СС «Викинг», а осенью назначен командиром 6-й роты пехотного полка СС «Нортланд». С 1942 года служил в частях снабжения дивизии СС «Викинг», а в 1944 году назначен командиром 1-го батальона 14-го горно-егерского полка СС. С апреля 1944 года командир 105-го полка снабжения. С мая 1944 года квартирмейстер штаба 21-й горно-стрелковой дивизии войск СС Скандербег. Умер 17 марта 1989 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС 9 ноября 1938 года. Оберштурмбанфюрер СС 20 апреля 1944 года. Года. 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Мария Терезия, 22 СС Фрайвиллиген кавалеридивизион Мария Тереза. Название получила в честь австрийской императрицы из династии Габсбургов Марии Терезии 1717-1780 годы. С мая 1944 года формировалась в тыловом оперативном районе на юго-востоке под названием Венгрия, Хунгария, а в сентябре 1944 года получила новое название 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия», практически полностью уничтожена в Будапеште в феврале 1945 года. 21 апреля 1944, 12 февраля 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Август Цеендер. Родился 28 апреля 1903 года в Аалене, Вюртемберг. 9 ноября 1935 года вступил в СС, билет номер 224219, а 1 мая 1937 года в НСДАП, билет номер 4263133. 9 ноября 1935 года поступил на службу в части СС особого назначения со званием оберштурмфюрера СС и был зачислен в 12-ю роту штандарта СС «Дойчланд». С 1 сентября 1936 года командир 12-й, с 1 мая 1938 года 8-й, с июня 1939 года 4-й роты штандарта. Участник польской и французской кампаний, боев на советско-германском фронте. 20 декабря 1940 года назначен командиром 1-го батальона 11-го полка СС, а в феврале 1941 года командиром мотоциклетного батальона дивизии СС «Рейх». С июля 1941 года командир 2-го батальона полка СС «Дойчланд». Восемнадцатого марта 1942 года под командованием Цейндера на советско-германском фронте была сформирована боевая группа. С 15 апреля 1942 года командовал 2-м кавалерийским полком СС в составе кавалерийской бригады СС и до 25 мая 1942 года одновременно исполнял обязанности командира бригады. В июне 1942 года полк вошел в состав 8-й кавалерийской дивизии СС «Флориан Гейер». 15 февраля 1943 года возглавил боевую группу Z. С 30 марта 1943 года командир 17-го кавалерийского полка СС. Во главе дивизии Мария Терезия принял участие в тяжелых боях в Будапеште. В феврале 1945 года дивизия была практически полностью уничтожена советскими войсками в боях под Будапештом, а сам Цейндер 12 февраля 1945 года погиб при попытке прорыва. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС 20 апреля 1937 года. Штурмбанфюрер СС 13 декабря 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС 9 ноября 1942 года. Штандартенфюрер СС 20 апреля 1943 года. Оберфюрер СС 16 октября 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 15 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 10 марта 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 1 февраля 1945 года. Золотой германский крест 16 октября 1942 года. 23-я горно-стрелковая дивизия войск СС КАМА, хорватская номер 2. 23 Waffengebirgsdivision der SS КАМА, Кроатия номер 2. Формирование начато на юго-востоке, в районе Сава, Босна, Специя, Дрина, 10 июня 1944 года. Свое имя получило от названия использовавшегося мусульманами на Балканах холодного оружия. 6 июня, 28 сентября 1944 года. Штандартенфюрер резерва СС Гельмут Райтель. Родился 9 апреля 1907 года в Ингольштадте, Бавария. В октябре 1926 года поступил фанен-юнкером в учебный батальон 19-го пехотного полка Рейхсвера. 1 июня 1930 года произведен в лейтенанты. С октября 1930 года командир 2-й роты 3-го горно-стрелкового батальона 19-го пехотного полка. В 1935 году окончил курс училища связи и был откомандирован в 100-й горно-стрелковый полк в качестве офицера связи. С 1 ноября 1937 года командир роты. С 1 апреля 1938 года адъютант 99-го горно-стрелкового полка. В январе 1939 года отправлен на курсы в училище в Вюнсдорфе, а в ноябре назначен руководителем курса горнострелкового училища. С 15 августа 1940 года командир 2-го батальона 143-го горнострелкового полка, который с 1941 года дислоцировался в Северной Финляндии. С 1 августа 1942 года в резерве ОКХ. С октября 1942 года на преподавательской работе. В августе-октябре 1943 года командир 746-го гренадерского полка. 1 декабря 1943 года переведен в войска СС и вступил в СС, билет номер 470211, членом НСДАП никогда не был. Тогда же назначен командиром 28-го горнострелкового полка войск СС хорватского номер 2 в составе 13-й горнострелковой дивизии войск СС «Ханджар». 28 сентября 1944 года был ранен и отправлен в лазарет. С 12 декабря 1944 года по май 1945 года командовал 11-м горнострелковым полком СС «Рейнгард Гейдрих», 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд». В мае 1945 года сдался англо-американским войскам. Умер 12 сентября 1990 года. Производство во время войны. Капитан вермахта 1 апреля 1937 года. Майор вермахта 1 ноября 1941 года. Подполковник вермахта 1 октября 1943 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС 1 декабря 1943 года. Штандартенфюрер резерва СС 2 апреля 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест 31 января 1942 года. 28 сентября, 1 октября 1944 года бригадофюрер СС, генерал-майор войск СС Густав Ломбард. Смотри дивизия СС «Норд». 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нидерланды», нидерландская, номер 1. 23 СС «Фрайвиллиге», «Панцергренадир дивизион», «Нидерланд», «Нидерландише», номер 1. Сформировано 10 февраля 1945 года из 4-й добровольческой моторизованной бригады СС «Нидерланды». 10 февраля, 8 мая 1945 года. Бригадофюрер СС, генерал-майор войск СС Юрген Вагнер. Родился 9 сентября 1901 года. 1 ноября 1931 года вступил в НСДАП, билет номер 707279. В 1933 году зачислен в лейбштандарт СС Адольф Гитлер, СС номер 23692. 1 июня 1939 года переведен в штандарт СС Дойчланд начальником штаба. Участник французской и польской кампаний, а также операции по оккупации Югославии. С 8 июля 1941 года командир полка СС «Фюрер». С 1 сентября 1941 года 11-го пехотного полка СС. Участник боев на Советско-Германском фронте. С 15 июня по 9 ноября 1942 года командир полка СС «Германия» в составе 5-й моторизованной дивизии СС «Викинг». С 20 апреля по 2 ноября 1944 года командовал 4-й добровольческой моторизованной бригадой «Нидерланды». Одновременно в апреле-мае 1944 года временно исполнял обязанности командира 4-й полицейской моторизованной дивизии СС. В мае 1945 года сдался англо-американским войскам. Был передан югославским властям. Процесс по делу Вагнера проходил в Цреньянине 29 мая 6 июня 1947 года. Приговорен к смертной казни. Казнен 27 июня 1947 года в Белграде. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 4 июля 1934 года. Штандартенфюрер СС. 1 сентября 1941 года. Оберфюрер СС. 9 ноября 1942 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 24 июля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 11 декабря 1944 года. Золотой германский крест. 8 декабря 1942 года. 24-я горнострелковая карстъегерская дивизия войск СС. 24 Waffengebirgs Karstjäger Division der SS. Начала формироваться в соответствии с приказом Генриха Гиммлера 18 июля 1944 года в городе Удина на базе отдельного батальона обороны Карста СС, СС Карствер батальон. 1 августа 1944 года получила название 24-й горнострелковой карстъегерской дивизии войск СС. В начале 1945 года практически полностью уничтожена, а ее остатки вошли в состав ударной группы бригады фюрера СС Хармеля.